Глава вторая. Наблюдение за объектом из прошлого. Параллельно я просматривала аккаунт мужчины моей мечты в социальной сети, но он был для меня почти неинформативен, кроме его рекомендаций. В них попадались разные девушки, в основном 20-23 лет, извращенные, вульгарные немонашки. То девушка с неприлично большой грудью, то в чулках в сетку, открыто демонстрировавшая губы, язык, грудь и место, которым она, по всей видимости, думает. К моему огромному сожалению, фотографии были свежими, и на них стояли лайки моего несбывшегося мужчины. Дальше происходили просто потрясающие совпадения. Во-первых, в группе «Мозгобойни» в сети появилось первое фото с командой моего несбывшегося мужчины. И что вы думаете? На этом фото он расположился около молоденькой девчонки с неприлично широким ртом, растягивавшимся в самодовольной улыбке. Она не была сексуальна. Скорее, юная зелена. Тем не менее, он пытался обнять ее на фото, а она клонилась в его сторону, тем самым подтверждая принадлежность этому мужчине и свою симпатию. Но по одному фото мне было сложно судить, поэтому я удалила эту группу из своих подписок, чтобы лишний раз не терзать себя догадками. Затем мой несбывшийся мужчина повстречался мне на фотографии второй раз. А дело в том, что одна из девочек-маникюрщиц города М, на которую я была подписана, выложила фотографию из местного нового бара «Чухня» с отметкой о том, что это хороший бар. Я решила взглянуть на него, и тем же вечером увидела ответчика в компании девочки-администратора. То была другая девочка, но то, что в этом баре он был подстрижен и ухожен, в своей любимой черной рубашке для девочек, уже выдавало в нем то, что он пришел туда, на охоту. Как же быстро он в себя поверил. Каких-то 5 лет назад он казался добрым, милым и простым. Ходил в своих забавных взросло-мужчинских кофтах без модельных стрижек. А сейчас? А может, он постоянно был таким? Просто я не видела. А тут сущность вырвалась наружу. Я ведь столько хороших качеств ему приписала. Хорошего в нем было мало. Мне захотелось перечитать протокол их судебного заседания с супругой. И я нашла это чудо. Этот апогей моего творческого искусства. Когда я его читала, я узнала, что мой несбывшийся мужчина не такой гениальный, как мне казалось. Бизнес свой ему передал отец. Пускай учится жить. Именно так он и сказал в заседании. Сам же ответчик, скорее всего, выращен в теплице. Он местный житель города М. Папа дал бизнес. Мама бывшей жены, которая, к слову, являлась директором магазина женской одежды «Тайны Евы», уступила свою квартиру молодоженам. «Пусть живут», — заявила она в заседании. То есть не его интеллект помог ему взобраться с нуля на вершины. Да и находился он далеко не на отметке ноль. Он даже не пытался поехать в другой город, получить образование, пожить отдельно от родителей. А зачем? Дома ведь проще. Дома и стены помогают. И в этом суть многих жителей города М. Город неплохой, соглашусь. Комфортный для проживания и передвижения, только центр. Со своей спокойной и размеренной, порой сонливой, жизнью. В нем есть несколько университетов, что уже позволяет детям заботливых родителей не находиться в позиции скитальца, как это происходило со мной. А он, мой несбыточный мужчина, как ярый представитель места своего обитания, предстал теперь передо мной таким же, со спокойной и размеренной жизнью. Ему ничего не нужно. У него теперь есть все. Даже по вопросу выбора девушек для встреч он однажды сказал мне: «Теперь я выбираю девушек, которых зову к себе в гости так, чтобы мне удобно было их привозить и отвозить обратно». Где же романтика? Где же все то, что обещают нам фильмы? Например, в фильме «Евротур» Скотт Томас отправился из Америки в Германию для того, чтобы увидеть девушку Микки, с которой просто вел переписку. Я, отработав 3 месяца в столице, бросила все ради того, чтобы быть в одном городе с мужчиной моей мечты. Хотя, наверное, проще найти иглу в стоге сена, чем хорошую работу в городе М. Но вопрос в том, что он никогда этого не сделает и не сделал бы ради своей любимой девушки. Я не говорю уже о себе. Своим комфортом он не рискнет. И так большинство обитателей этого зверинца. Даже недавно читала новости о том, как 20-летний парень отправился в другой штат, который располагается почти в 1500 километров. На самолете. Правда, для того, чтобы найти и избить другого парня за то, что тот плохой человек. И тем не менее, насколько сильной должна быть мотивация, чтобы человек купил билет на самолет, оплатил себе гостиницу, такси, да еще и купил молоток в магазине. И не говорите мне, что злость мотивирует людей больше, чем любовь. Я в это никогда в жизни не поверю. Полагаю, что в городе М даже убийство ленивое. Здесь никто не будет тратиться и рисковать своей зоной комфорта. Я пыталась использовать эту информацию против ответчика в своей голове и заставить себя понять, что он не достигатор. Он не идеал, он не лучше меня. Ему помогли, его поддержали, а он меня утопил.